Ее тайная и молчаливая любовь к дону Луису укрылась от проницательных глаз дони Касильды, Курито и прочих лиц, упоминаемых в письмах молодого человека. Еще меньше мог об этом знать простой люд. Никому не приходило в голову, никто даже вообразить себе не мог, что богослов, святой, как называли дона Луиса, стал соперничать со своим отцом и достиг того, чего безуспешно домогался грозный, могущественный дон Педро де Варгас. Добился любви красивой, изящной и кокетливой вдовушки. Несмотря на обычную для провинции откровенность между госпожой и прислугой, Пепита не выдала себя ни перед одной из горничных. Только Антоньона, хитрая как рысь, особенно когда дело касалось ее любимицы, проникла в эту тайну. Антоньона не утаила от Пепиты своего открытия, а Пепите не удалось отпереться перед женщиной, которая была ее кормилицей и боготворила ее. Но эта отменная сплетница, которая любила посудачить обо всем, что случалось в городке, была на редкость скрытной, когда дело касалось ее сеньоры. Так Антоньона стала поверенной сердечных тайн своей госпожи. Пепита изливала ей душу, находя в этом большое утешение, ибо Антоньона, грубоватая и не сдержанная на язык, была женщиной умной и с добрым сердцем. Этим и объясняются посещения ею дона Луиса, проповеди, которые она ему читала, и, наконец, грубые, неуместные и непочтительные щипки, которыми она терзала его плоть и ущемляла его достоинство в свой последний приход. Пепита не только не посылала Антоньону с поручениями к дону Луису, но даже не предполагала, что та ходила к нему. Антоньона вмешалась в дело по собственной охоте и по своему разумению. Как уже говорилось, она с поразительной проницательностью разузнала, как обстоит дело. Когда сама Пепита едва отдавала себе отчет в том, что полюбила дона Луиса, Антоньона уже знала об этом. Как только влюбленная Пепита стала украдкой бросать на него пылкие, никем из посторонних незамеченные взгляды, наделавшие столько бед, Антоньона повела о них разговор, точно все происходило в ее присутствии. Когда же эти взгляды получили нежное вознаграждение, Антоньона и об этом догадалась. Итак, сеньоре почти ни о чем не приходилось рассказывать проницательной служанке. Вот что произошло спустя 5 дней после прочитанного нами последнего письма. Было 11 часов утра. Пепита находилась в комнате, примыкавшей к ее спальне и будуару. Сюда никто, кроме Антоньоны, не входил без зова. Мебель здесь была недорогая, но удобная и красивая. Занавески и чехлы на креслах, диванах и стульях были из простой материи в цветочек. На столике красного дерева стоял письменный прибор и лежала бумага. А в шкафу, также из красного дерева, стояли на полках книги религиозного и исторического содержания. Стены были украшены копиями картин на религиозные сюжеты, свидетельствующие о хорошем вкусе, столь редком и почти невероятном в андалузской провинции. То не были плохие французские литографии, а искусные репродукции картин «Сицилийское чудо» Рафаэля, «Святой Ильдефонсо и Богородица», «Непорочное зачатие», «Святой Бернард» и 2 фресок Мурильо. Над старинным дубовым столом на массивных колонках помещалась конторка с инкрустациями из ракушек, перламутра, слоновой кости и бронзы и с выдвижными ящиками, где Пепита хранила счета и разные документы. На том же столе стояли 2 фарфоровые вазы с цветами. На стенах были подвешены фаянсовые цветочные горшочки из Севильского картезианского монастыря, вьющиеся геранью и другими растениями, и 3 золоченые клетки с канарейками и щеглами. Это был любимый уголок Пепиты, куда днем не входил никто, кроме врача и отца викария, а вечером имел доступ лишь управляющий, приносивший счета. Этот уголок именовался кабинетом. Пепита полулежала на софе, подле которой стоял маленький столик с книгами. Она недавно проснулась и была в легком летнем халате. Ее золотистые волосы были не причесаны и казались еще прекраснее. Свежее юное лицо побледнело. Но хотя печаль согнала с него румянец, а вокруг глаз легли тени, Оно стало еще красивее. Пепита проявляла нетерпение, она кого-то ждала. Наконец человек, которого она поджидала, явился и вошел без стука. То был отец викарий. Усевшись после обычных приветствий рядом с Пепитой в кресло, священник приступил к беседе.